Баллада 17. О том, как я снова влипла в неприятности. Наутро мы с маленьким Джоном отправились в Ноттингем. Задача, поставленная Робином, была ясна. Джон пребывал в скверном расположении духа. Он вчера разругался с другом и по совместительству его вожаком. Тот категорически отказывался помогать рыцарю, а называть причины не спешил. Как Робин не настаивал, он не раскрыл причину столь сильной личной неприязни. Я тоже не испытывала восторга от смазливого личика Алана. Скользкий тип. Когда я не могу объяснить, почему, говорю, что интуиция. Она меня никогда не подводила, а я ее частенько. В отличие от Джона, я наоборот, чуть ли не танцевала от радости. Я пойду в Ноттингем. Какой-никакой, больше никакой, конечно, цивилизации. Но все же лучше, чем в лесу. Каюсь, что я преследовала и корыстные цели. Хотела присмотреть себе дом для трактира. Нужно было узнать, так ли здесь обстоят дела с открытием заведения, как в средневековой Англии моего мира. Там даже лицензии не нужно на открытие. Требовалось только повесить вывеску и наварить эля побольше. Платить налог в казну пенс с барреля проданного эля, и тебя никто не будет трогать. Вот только продажи эля должны были быть по государственной цене 3 галлона за пенни. В те времена в трактирах продавали только эль. Еду нужно было покупать в лавках. Ни постоялых дворов, ни комнат, которых сдавали приезжим, не было в то время. Зато трактиры могли содержать даже женщины. Это и была моя конечная цель. К этому-то я так яростно стремилась. Легализовать себя как женщину – и проверить, смогу ли я без привычных мне удобств создать заведение, которого еще не было в этом мире. Я даже и название придумала – «Дырявый котел». Не знаю, почему именно так, но только оно всплывало в памяти чаще остальных. Значит, хорошее название, надо брать. Я составляла план действий, меню трактира, в мечтах развешивала занавески и совершенно не следила за дорогой. Джон схватил меня за руку и потащил в кусты. «Эй, парень!» – возмутилась я. «Я честная женщина!» Джон как-то странно на меня посмотрел и прижал к земле. Я, как камбала, распросталась на траве. Хоть бы не испачкать костюм. Здесь зелень ничем не отстираешь. «А можно повежливее!» – ткнула я кулаком его в бок. «Для Джона мой удар, как укус мухи!» «Закрой рот, если хочешь остаться живой, честной женщиной», – подколол меня мой напарник по разведывательной миссии. Я закрыла рот, хотя и думала продолжить возмущение. Мимо нас по лесной дороге друг за другом ехали солдаты шерифа. Они никуда не торопились и вяло, без интереса переругивались. Я, как завороженная, провожаю их взглядами и считаю. 1, 2, 3, 9. Это передовой отряд или просто мимо проезжали? В конце концов, у них могут быть дела в Ньюстедском аббатстве или Мэнсфильде. Главное, что я не увидела среди них шерифа. Когда они проехали, я облегченно выдохнула. Не хватало еще попасться им в лапы и очутиться в застенках шерифа. Ну, раз уж мы так уютно устроились в кустах, я, пожалуй, переоденусь. Ставлю я в известность Джона. «Челюсть подбери и отвернись». Он обиженно засопел и отвернулся. «Что за блажь, Том?» – раздраженно отвечает Джон. Я сняла плащ и отложила его. Мне он еще понадобится. Стянула камзол и сапоги. Достала из рюкзака нижнюю рубаху, чулки и платье. Камзол аккуратно свернула. «Теперь я Эмма, Джон. Так и будешь меня называть в Ноттингеме». Стянула рубаху и размотала забинтованную грудь. Как хорошо-то! Только из-за этой муки не хочется носить мужской костюм. Уж очень неприятная процедура, которая не позволяет насладиться в полной мере размером груди. Мы с тобой муж и жена. Так вызовем меньше подозрений. Я аккуратно складываю свою маскировочную ткань. К ней надо бережно относиться. Посмотрела на нее и вздохнула. Пора стирать. Это еще одна проблема нахождения среди мужчин. «Что?» – заорал Джон, не заботясь о том, что его могли услышать. Он так резко развернулся ко мне и заинтересованно уставился на меня. Я не ожидал от него такой подлянки и с опозданием прикрылась нижней рубашкой. «Что ты еще выдумала?» «Позволь мне одеться», — ледяным тоном сказала я и показала рукой, чтобы он развернулся. Джон словно не слышит меня, пожирая мою обнаженную фигурку глазами. Глаза его опасно потемнели. «Ты права. Идея стать твоим мужем очень неплоха», — хрипло сказал он, надвигаясь на меня. «Вот сейчас и приступим. Консумируем наш нежданный брак». Да, момент сообщить ему свою идею я выбрала неудачный. Но кто же знал, что Шервудский лес уничтожил в Джоне джентльмена? Мужик всегда мужик, если он настоящий мужик. Самцовость Джона не вызывала у меня сомнений. Надо было отправить его сторожить меня на дорогу. Вот, пожалуйста, устроила провокацию голодному до женского пола мужику. «Джон!» рявкнула я, пытаясь отрезвить его. «Это же я! Твой товарищ Том!» Он только хмыкнул и отскочила подальше и стала лихорадочно надевать рубаху. «Ты же благородных кровей! Я тоже леди! Не будешь же ты насиловать знатную даму!» Джон затормозил слегка, но не остановился. «Джон, я пожалуюсь Робину!» привела я последний аргумент, который не достиг цели. «Робин далеко, а я здесь. «Жёнушка», – бесстрашно ответил мне он. Вот сейчас я испугалась не на шутку. «Что же делать?»